Глава 18. «Я хочу увидеть тебя. У меня сердце ухает еще сильнее, словно сейчас оно вырвется из груди и разобьется прямо о край стола. Это плохая идея». «Почему ты так уверена в этом?» Голос Лео спокоен. «Я хочу увидеть не только лицо, но и узнать твою историю. В этот миг меня разрывает надвое. Половина души жаждет скинуть этот панцирь. Пусть Лео смотрит, пусть знает, пусть решает сам. Но вторая половина, оглушенная ужасом, вопит. Не смей. Если он увидит, он уже никогда не будет смотреть, как сейчас. И ты снова будешь чувствовать себя никчемной. Я опускаю взгляд, прячу лицо за волосами еще сильнее. Пальцы дрожат. Кажется, если я сейчас подниму голову, то все рухнет. Ты...» Глотаю ком в горле. «Ты не поймешь. А внутри мне так отчаянно, так болезненно хочется, чтобы он именно понял. Чтобы он не отвернулся. Чтобы впервые за все это время кто-то не отвел взгляд отвращения от моего лица. Хорошо, не сейчас», — отвечает он после паузы. Его голос звучит тихо, как обещание. Я глубоко вздыхаю. Плечи опускаются, будто я только что сбросила мешок камней. Тело на мгновение обмякает, но не от покоя, а от истощения. Это новое чувство, которое уже стало привычным. Вечная готовность защищаться. Выматывает сильнее любых ран. Нервы, будто тонкое стекло, покрытое сетью невидимых трещин. Еще выглядит целым и отражает свет, но стоит чуть сильнее надавить и рассыпется тихо, без звука, чтобы никого не потревожить. Я хочу поскорее заработать денег и избавиться от этого уродства. Только я понимаю, что оно никогда не уйдет окончательно. Теперь жизнь — это вечная игра в прятки с другими людьми. Я скрываю лицо за волосами, за косметикой, за полами шляпы, за приглушенным светом. Каждое утро, как актриса за кулисами, выбираю маски для образа. Тяжело играть в пьесе, о которой никто не просил. Я устала бояться, что меня отвергнут. Устала скрываться, но и показать себя не могу. Будто между мной и миром гигантская бетонная стена, которую ничем не разбить. И ни я не могу сделать шаг навстречу, ни ко мне не могут. Леонид больше не смущает меня просьбами, не занимает разговорами. Он молча сидит напротив. Пьет свой кофе, пока я пытаюсь унять ураган мыслей в голове. Я то и дело смотрю на Лео. Наблюдая за его движениями, отмечаю ровную осанку, из-за которой он кажется еще выше, и красивые длинные пальцы, которыми он держит чашку. Он задумчиво водит указательным пальцем по ручке. Кофе давно остыл, но Леонид все никак его не допьет. Будто это будет значить, что пора уходить, а он этого не хочет. Или это мне хочется так думать? Я понимаю, что начинаю тянуться к его обществу. Его фигура, его профиль, весь его образ резкий и мужественный. Но в словах и движениях улавливаются не только грубая сила, но и душа, интеллект, понимание. А еще в нем чувствуется уверенность. В любой ситуации он отлично владеет собой. Я даже не знаю, может ли хоть что-то вывести его из себя. Мне кажется, или просто хочется верить, что он не такой, как другие мужчины. Он окружает заботой, настаивает, но не давит, если чувствует мое сопротивление. Он умеет слушать. Он смотрит не только на внешность, но и в душу. И я думаю, он догадывается о моем уродстве. И тем не менее, он все еще добр со мной. Он мне нравится, и мне страшно от этой мысли, потому что это уже опасно. Я слишком хорошо помню, что бывает, когда открываешь душу. Когда-то и Валентин казался мне особенным. Он тоже умел слушать, тоже был рядом. А потом сломал меня, как соломинку. Перетер между подушечками пальцев, легко, незаметно. Выбросил и забыл. А тут теперь попробуй, собери заново. Ведь как было, уже не получится. Но я рада, что хотя бы пытаюсь. Что во мне просыпаются новые чувства. Это страшно, но это значит, что я живу. Может, я не так безнадежна? Леонид поднимает на меня взгляд. О чем задумалась? Я улыбаюсь едва заметно. О том, что давно никуда не выходила. Все больше дома с картинами. Работа тоже удаленная. Я поняла, что начинаю отвыкать от общества. Поэтому рада, что выбралась. Рад, что послужил этому. Он чуть усмехается. «Продолжай в том же духе». «Буду стараться». Я двигаю чашку в сторону, перевожу дыхание. С тех пор, как вернулась сюда жить насовсем, так и не нашла времени встретиться со старыми друзьями. «Времени?» Он чуть поднимает бровь. «Да-да», киваю. «Ты меня подловил. Дело не во времени, просто у меня нет на это моральных сил». «А они те, о ком ты говоришь, настоящие друзья?» «Были, да», пожимаю плечами. «Сейчас столько времени прошло, из-за разных городов виделись нечасто. Я не рассказывала им толком ни о чем, что случилось за последнее время. Не хочется жаловаться, если честно, но я обязательно с ними встречусь». Лео кивает, не спорит, хотя даже я не верю самой себе. «Адель, я хочу сказать тебе одну вещь. Можешь считать это очередным советом человека, далекого от понимания твоих проблем. Но я надеюсь, ты хотя бы подумаешь над моими словами. Конечно, говори. И я не считаю, что я какая-то великая страдалица, и никто не поймет моих проблем. Смеюсь. Но это правда сложно». Он снова кивает. «Я думаю, что твои чувства абсолютно оправданы, и ты имеешь полное право испытывать их. Я хочу сказать, иногда, чтобы снова почувствовать себя живой, нужно просто позволить себе быть среди других. Не обязательно говорить с ними о важном и сразу выворачивать душу наизнанку. Достаточно просто быть. Это у тебя профессиональный совет, чтобы картины получались еще живее или чисто человеческий?» Спрашиваю с легкой улыбкой. На самом деле его слова зацепили, но чтобы не показывать эмоции, не загрузиться мыслями еще и об этом, мне проще отшутиться. И то, и другое, но я не настаиваю. «Знаю», — отвечаю почти шепотом. «И именно это меня пугает». Он смотрит внимательно, но не комментирует, только кивает. Мы допиваем кофе молча. За окном медленно сыплется редкий снег. Первый в этом году. Он не ложится, тает, едва касаясь земли. Как обещание, что зима скоро придет, но я знаю, к утру от него не останется следа. Ветер дергает ветви, голые, как обнаженные жилы дерева. И в этой их беззащитности есть странная красота. Через несколько минут Леонид поднимается. «Поехали, я тебя подвезу». Я киваю, не хочется, чтобы эта встреча заканчивалась, но навязываться я бы ни за что не стала. В машине тепло, сиденья мягкие и комфортабельные, тихо играет какая-то песня из старого фильма. Мы с Леонидом устроились сзади. Водитель не спеша рассекает дорогу. Я смотрю в окно. Мимо проносятся серые многоэтажки с магазинчиками на первом, люди, как смазанные точки на полотне. Все как всегда. Город живет своей жизнью. Леонид сидит, чуть повернувшись ко мне, не говорит ни слова. Но от его присутствия мне спокойнее. Я думаю, все, что он делает, может, это просто часть его благотворительности. Он заботится обо мне, как о проекте, как о человеке, которому помогает встать на ноги. А может, нет. Может, за этим вниманием скрывается нечто большее? Но я не имею права даже мечтать об этом. Я не женщина, достойная любви. Я история, которую сочувственно обсуждают, а потом забывают. Машина останавливается у моего дома. «Спасибо». Киваю благодарно и на секунду задерживаюсь. Молчание. Тихая музыка на фоне. «Завтра как чистый лист. Он не знает, что было вчера». Неожиданно говорит Лео, будто в пустоту. Но я понимаю, что его слова обращены ко мне. Поворачиваюсь к нему. Он заканчивает мысль. «Может, стоит дать ему шанс не повторять старое?» Я замираю, в груди чувство, будто промывает рану, хочется сжаться от боли, но в то же время становится легче. Я киваю, открываю дверь. «Еще увидимся». «Непременно. Хорошего вечера, Адель». «И тебе». Я захожу в подъезд, слышу, как машина уезжает. Перевожу дыхание. Как необычно, что Лео сказал про завтра. «Завтра меня ждет очень непростой день».